И визирь наполнял ему чашу, а он пил, наслаждался и ликовал, пока не исчезла для него истина и не перестал он различать ошибочное от правильного. И когда визирь понял, что опьянение его достигло предела и перешло границу, он сказал: «О, купец Маруф, клянусь Аллахом, я удивляюсь. Откуда пришли к тебе эти драгоценности, подобных которым не найдешь у царей Хасроев? Мы в жизни не видели купца, который бы имел столько денег, как ты, и никого щедрее тебя. Твои поступки — поступки царей, и это не есть дело купцов. Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, чтобы я узнал твой сан и твое место». И он продолжал обхаживать Маруфа и обманывал его, а Маруф потерял ум. И, наконец, он сказал визирю: «Я не купец и не один из царей». И рассказал ему свою историю с начала до конца. И тогда визирь воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, о господин мой Маруф, покажи нам этот перстень, чтобы мы посмотрели, как он сделан». И Маруф снял перстень и, будучи в состоянии опьянения, сказал: «Возьми и посмотри на него». И визирь взял перстень и повернул его и спросил: «Когда я его потру, явится слуга?» «Да», — отвечал Маруф, — «потри его, и слуга явится к тебе». И визирь потер перстень, и вдруг чей-то голос сказал: «Я перед тобой, о господин мой, потребуй и получишь. Разрушишь ли ты город, или построишь город, или убьешь царя? Чего бы ты ни потребовал, я это сделаю для тебя беспрекословно». И визирь показал на Маруфа и сказал слуге: «Возьми этого негодяя и брось его в самую безлюдную часть пустынной земли, чтобы он не нашел ни еды, ни питья и погиб бы от голода и умер бы в тоске, так чтобы о нем никто не знал». И слуга поднял Маруфа и полетел с ним между небом и землей. И когда Маруф увидел это, он убедился в неизбежности гибели и большом затруднении, и заплакал, и сказал: «О, Абус Саадат, куда ты со мной летишь?» И слуга перстня сказал ему: «Я лечу, чтобы бросить тебя в пустынную четверть земли, о маловоспитанный. Кто владеет таким талисманом, как этот, и дает его людям, чтобы они на него смотрели? Ты заслужил то, что тебя постигло. И если бы я не боялся Аллаха, я бы бросил тебя с высоты тысячи сажен, и ты еще не достиг бы земли, как уже растерзали бы тебя ветры». И Маруф промолчал и не заговаривал с духом, пока тот не достиг с ним пустынной четверти земли и бросил его там, и вернулся, оставив его в безлюдной земле. Вот то, что было с Маруфом.